Впившись очередным поцелуем в слегка приоткрытые губы, я опустил левую руку пониже спины партнерши и с удовольствием пожамкал тугое полушарие, сперва через облегающие шортики, потом добравшись под резинкой пояса и до бархатистой кожи. Это послужило спусковым крючком, потому что Кунаичи одним неожиданным рывком за плечи завалила меня в лежачее положение на диване, а сама умастилась сверху и провокационно поерзала пятой точкой по вздыбившему ткань содержимому штанов, слегка удивив торопливостью, хотя обычно предпочитала довольно длительный разогрев для добавления перчика. «Кажется, не один я здесь соскучился», в свою очередь поддразнил жену с улыбкой, руками проведя под немного задравшейся майкой по мускулистому животу и добравшись до таких пленительных холмов с уже начавшими набухать и твердеть кончиками сосков. «К шинигами прелюдии!» — воскликнула Кунаичи и, поднявшись на ноги, парой движений освободилась от одежды, полетевшей на пол. Спустя мгновение я подвергся стремительной атаке в сопровождении короткого взрыва хохота с обеих сторон, и туда же отправилась моя собственная в куда более поврежденном состоянии. «Мах!» С коротким выдохом вскриком, Линлина садилась на всю длину моего боеготового прибора и задала стремительный темп движения, выглядя в этот момент просто божественно. Мне хватило разумности импульсом чакры закрыть замок на двери, просто на всякий случай, а потом осталась только животная страсть и громкие звуки шлепков плоти о плоть в сопровождении стонов и вскриков. «Знаешь, Рюкун, пока длится обещанный период мира, я хочу завести еще одного ребенка и вырастить его без потрясений», — устало прошептала жена, после нескольких часов безудержного секса, удобно устроившись головой на моем правом плече. «Давай уже поскорее проводи все свои проверки, потому что девочки думают точно так же, только не решаются теребить тебя по этому поводу», прекрасно замечая замотанность с наваленной работой. «Моя работа с Орочимару подходит к концу, так что очень скоро станет полегче и займусь», — согласно кивнул, даже не думая возражать, «и так долго с этим канителюсь, хотя следовало приступить сразу по возвращению с войны, но куча важных событий одно за другим спутали все карты. А если все сложится благополучно, то скоро отпадет и еще одна времязатратная обязанность, к моей и другой стороны выгоде, но пока это в стадии задумки». Глава 61. Мизуно Куни. Киригакури но Сата. Резиденция 4-го Мизукаге. Канпикинингё Хисата, Икимори, Кагуя. Хисата поднял на вытянутых руках надувшегося младенца в пеленках, возрастом где-то около 4-6 месяцев, имевшего с ним весьма отдаленное сходство черты, точно такого же цвета темные волосы с характерным молниеносным пробором, как и у всех из клана Кагуя. Никто из посторонних точно не усомнится его принадлежности, как и задумывалось основой. «Ну здравствуй, сынок», — весьма зловеще усмехнулся зубастой улыбкой Канпикинингё, — «добро пожаловать в кровавый туман, место обитания на ближайшие годы и, может быть, десятилетия. Твой Биджу давно заждался нового тюремщика. В основательно охраняемом Анбу поместье, укрепленном со всех сторон метровыми стенами из содержащей природную чакру кости, не пролетали незамеченными даже мошки, так что шиноби мог говорить спокойно, уверенный, что лишних ушей вокруг не имеется». Бвах! До этого блуждающий взгляд ребенка неожиданно сосредоточился, на несколько мгновений приобретая осмысленность, а в звучании выданного взбулька послышались нотки покорного судьбе раздражения Абвова. Впрочем, трансформация завершилась так же неожиданно, как и возникла, оставляя на руках Мизукаге обычного младенца, чьи пленки неожиданно потяжелели и закапали желтоватой жидкостью. Да, как я мог забыть о всех прелестях содержания грудных детей. С плоскостью и тяжестью взгляда, которым Хисата осмотрел новоприобретенное сокровище, могла бы поспорить многотонная каменная плита. Впрочем, задача самолично поменять обоссанные пеленки, подмыть, вытереть и завернуть в новые вовсе не пугало шиноби. Рью и Акира достаточно этим занимались со своими отпрысками, чтобы необходимые действия отпечатались в подкорке остальных марионеток, а существование чакры делало процесс куда более быстрым и приятным, чем для простых людей данного временного отрезка. Местное человечество подгузники пока что изобрести не удосужилось, больше занятое выживанием во враждебном мире. Мелкая неприятность вовсе не испортила приподнятое настроение Кагуя, ведь само прибытие так называемого сына решало сразу несколько тянувшихся с самого начала правления проблем. Содержание текущего джинчурики и связанных с этим весьма жестких мер безопасности, оттягивавших персонал и материальные ресурсы. получение общепризнанного инструмента поддержания власти правителя и избавление глав кланов от возникновения лишних искушений. То, что последние наконец перестанут нудить о первых двух перечисленных чуть ли не на каждом втором-третьем собрании совета селения, было всего лишь незначительным бонусом. Скормив успокоившемуся младенцу из бутылочки подогретое натуральное молоко, приличный запас которого прилагался к хранилищу склоном, Хисата уложил последнего в корзинку для послеобеденного сна, получив возможность немного поработать с документацией в тишине. Вот только мысли все равно постоянно соскальзывали на обстоятельства доставки нового сына и далеко не маленький шанс разрушения всех долговременных планов. Торговый корабль, отплывавший из страны волн в страну воды и выбранный теневым шпионом, подвергся нападению самого худшего типа пиратов, не оставлявших после себя никого живого и ничего целого. Вечная проблема морских наций. Конечно, Основа не пожалел резерва при создании курьера, и едва ли кто из ублюдков смог бы его обнаружить, даже обладая талантом сенсора. Вот только сложность состояла вовсе не в этом, а в необходимости относительно быстрой доставки. Клон с грузом в пару содержащих приличное количество чакры свитков тратил на свое существование и передвижение значительно больше, чем в базовом режиме или с простыми вещами. Все имеет свою цену. Будь иначе, и Кумагакури уже давно лишилась бы не только содержимого своей сокровищницы, но и всех артефактов Рикуда Синнина. При всех своих сильных сторонах в шпионаже, это ответвление Хидзюцунара вовсе не подходило для доставок различных вещей на большие расстояния, особенно содержавших в себе чужеродную чакру. Пираты не являлись проблемой, да и на убитого торгаша Конпикинингё в сущности плевал, а вот длительное пребывание в море и следование используемой первыми лоханки в совсем другом направлении, нежели острова Мизуно-Куни, еще какое. Спустя несколько дней, клону теней даже пришлось высадиться на первый попавшийся клочок суши на расстоянии чувствительности и основательно припрятав свитки, дальше двигаться без нагрузки, иначе имелся значительный риск до конечной точки просто не добраться. Именно его прибытие и заставило Кагуя выслать Кацубуншин Нодзюцу на немедленное спасение, одним камнем убив двух зайцев. Отбытие и прибытие клона с добычей вполне официально было зарегистрировано на воротах, так что все заинтересованные стороны очень скоро узнали о появлении секретного сына Мизукаге, а на ближайшем собрании он собирался объявить, что Зангира Кагуя имеет в своих жилах небольшую часть крови Узумаки и прекрасно подходит в качестве носителя Ракуби. Впрочем, несмотря на значительную важность и имеющееся родство, Конпикинингё вовсе не собирался самостоятельно воспитывать ребенка, и размещение в резиденции было лишь временным, слишком хлопотная и долгая задача для совмещающего пост Каге с главой клана, тем более, когда имелось на чьи плечи переложить ответственность с чистой совестью. Закончив с работой, Хисата заключил документы в костяной кейс, шикацумику, мертвенный костяной пульс, вообще был отличной палочкой-выручалочкой в повседневной жизни ниндзя. Особенно в плане безопасности, нужно было только включить голову и воображение, и подхватив корзинку со спавшим младенцем, покинул удобный кабинет, просто провалившись сквозь толстую стену кости, что, продолжая сплошную стену здания, занимало место двери и извилистыми коридорами из того же материала выбрался наружу. В другом случае, он с помощью кетки Гинкая через основание селения добрался бы прямо до дома, но наличие пассажира, не способного перенести подобный способ передвижения, создал дополнительные затруднения. В этот раз охранники смогут выполнить свои непосредственные обязанности без необходимости разыскивать Мизукаге по всей Киригакури, как им повезло. Пара жестов дали знать о плане команде Анбу, и Мизукаге одним движением вскочил на крышу ближайшего дома на противоположной стороне дороги и попрыгал в направлении квартала Кагуя, скупо кивая встречным ниндзя, проигнорировать салюты которых было бы неправильно, и игнорируя всех остальных. Давно он не передвигался вот так, больше нижними путями, но и так неплохо, позволяет сверху увидеть изменения в селении, а изменения были значительные, даже не принимая во внимание при внесении новой моды в декорацию зданий. Если вспомнить первые недели после победы кланов с почти пустыми улицами, ветхими домами, давно нуждавшимися в обновлении и ремонте, или пострадавшими от сражений ниндзя, то сейчас Туман оказался образцово-показательным городом с иголочки, ни одного обветшалого или полуразрушенного здания. Кость оказалась отличным строительным материалом, не требовавшим какого-либо дополнительного крепления, намного дешевле доставки дерева или камня, достаточно лишь заплатить Чунину или Генину за несколько дней работы. а также отличным способом надстройки на основах старого материала. Впрочем, облик куда меньше отражал внутренние изменения в селении, большое количество людей на улицах, неторопливых, спокойных, не бросающих настороженные взгляды по сторонам часто, иногда даже улыбавшихся без опаски, прямо показывало стремительный рост доверия населения новому руководству и силам правопорядка. Хотя нарыскавших с повязками полиции Кагуя все равно продолжали коситься и стараться быстрее пройти мимо все без исключения, будь то ниндзя или простой человек. Немедленные и кровавые расправы над преступниками оставили свой след в дополнение к сложившейся ранее репутации. Даже торговый успех и плотная интеграция в жизнь Киригакури не слишком помогала. Ситуация с финансовой стороны обстояла не столь радужно, несмотря на стремительный рост торговли, гражданская война изрядно сократила клиентскую базу и возвращение к мирному времени изменило ситуацию лишь отчасти, закупка большей части еды все равно шла со стороны, солидно вгрызаясь в бюджет, но приведенная в порядок налоговая система медленно и неуклонно тянула Киригакури вверх. Хисато намеревался и дальше проводить реформы, направленные именно на благополучие простых людей, независимо от выбранной профессии, потому что бюджет наполнялся на 2/3 именно благодаря их работе, 1/6 приходилась на поддержку от даймё, а еще 1/6 – от всех кланов, вместе взятых. Слишком уж много привилегий предоставили прошлые каге и не смог отменить он. Оказавшись во главе скрытого селения, Канпикинингё в какой-то степени понимал точку зрения Сарутоби с Дэнза, вот только следовать их путем сокращения элиты не собирался. У каждых бойцов свое предназначение. Скучавшие у ворот квартала чунины выпрямились, изображая внимание при его приближении, но глава только махнул рукой, отлично понимая, что добиться большего от подчиненных попросту невозможно, и сам факт, что кто-то из недавних генинов согласился на подобную скучную работу, уже внушал оптимизм. Не конкретно в отношении этой молодежи, едва ли способной полностью перебороть вбитые в подкорку привычки и ухватки банды, а насчет новой детворы клана, дрессировавшейся предельно жестко и вместе с тем, справедливо, образно выражаясь, хлебавшие дерьмо на острове костей с самого рождения, дети радовались каждому дню, когда им просто давали покушать настоящие деликатесы, все, отличающиеся от сухого пайка, и не избивали до полусмерти. Избавление от наиболее упертых Кагуя принесло свои плоды и стоило сокращения боевой мощи. Я вернулся, распахнув вполне обычную дверь собственного дома, незаметно укрепленную печатью, громко объявил Хисато. Послышался двойной звук шагов, и в прихожую торопливо выскочили две кунайчи. С возвращением, Гошуджин сама, господин, с некоторым трудом склонились Сиха и Шиха, оставшись вместе с ним даже с получением шапки лидера. Я же говорил бросить кланяться, тем более в таком положении, слегка раздраженно закатил глаза Канпикинингё в очередной раз. Дома я просто Кимари, а не Мизукаге, почитания мне хватает на работе. Мать с дочерью выпрямились и согласно кивнули, складывая руки на заметно выпиравших животах, но он отлично знал, что очередного внушения надолго не хватит. Титул Каге и принадлежность к элите внушали женщинам почти священный трепет, вместе с по клановым меркам великолепным отношением, гарантировали верность до гроба. И Кимари сама, это, Сиха перевела взгляд в сторону отставленной на тумбочку у входа корзинки со спящим младенцем. «Мой сын», — коротко ответил клон, переобуваясь в удобные тапочки и сбрасывая верхнюю одежду на вешалку, «будете о нем заботиться, как остальные», — уточнила Шиха, прекрасно знавшая о его планах репопуляции клана собственными силами и едва ли большом количестве родительской любви, что перепадет этим детям. Будущие джинчурики, так что относиться хорошо, счел нужным уточнить Кагуя. Лица женщин осветила радость, это означало, что их собственные дети избегут незавидной участи. Шиноби это волновало мало. Ужин уже готов, и Кимари сама. Отлично. Глава 62. Мизукаге сама. В чем причина внеочередного собрания совета? Когда последние места за большим столом оказались заняты, осторожно осведомился от Рируюки, украдкой переглянувшись с другими главами кланов и старавшись не косить в сторону люльки с угукавшим младенцем, что стояло рядом с троном лидера селения. Хисато не сомневался, что все присутствующие ниндзя к этому времени подняли все имевшиеся связи в попытках выяснить, куда же так демонстративно отлучался его клон и откуда взялся еще один ребенок Кагуя, связь последнего к Каге и какие дальнейшие шаги намеревается предпринять непредсказуемый начальник. Не то, чтобы у подчиненных имелись реальные шансы узнать что-то сверхспециально показанного Конпикинингё, но наиболее умные наверняка начали догадываться и вносить поправки в свои планы. Наконец-то прекратятся назойливые намеки о использовании клановых детей в качестве носителей биджу, как будто у него своих подходящих не найдется, если совсем время прижмет. Причина довольно проста. Я избрал следующего носителя для Ракуби и уже отдал приказ на подготовку процедуры перенесения биджу. Не стал ходить вокруг да около Кагуя. Естественно, после тщательного медицинского обследования и подтверждения пригодности кандидата, Ишигава Дона дал добро, вскинул бровь гигант Хашигаки, повернувшись к названному монаху. Заключение выдано вчера и доступно для прочтения в архивах госпиталя, имеющим соответствующий доступ, подтверждающий кивнул второй Конпикинингё, вовсе не обрадованный еще более глубоким вмешательством в дела кровавого тумана. «Я так понимаю, это и есть будущий Джинчурики», — хмыкнул и задал риторический вопрос Теруми, кинув оценивающий взгляд на ребенка, махавшего погремушкой в руках, и наверняка имеется серьезная причина для оттягивания решения до появления в тумане именно этого карапуза. Причин две и обе весьма значительные. Зангира Кагуя является моим сыном, пробудившим Шикацумику, а также имеет в своих жилах четверть крови Узумаки, что делает его идеальным кандидатом в Джинчурики. Слегка надменно усмехнулся Хисата, наблюдая, как лица присутствовавших членов совета слегка вытягиваются, в отличие от предлагаемых мне ранее кандидатов. Одно упоминание клана Эловолосых мастеров печати, что единолично нанесли огромный урон живой силе Киригакури на уровне всех потерь в Первой мировой войне шиноби, никого не оставило равнодушным. Тем более, что буквально все знали о живучести и весьма значительных запасах чакры упомянутых ниндзя, весьма положительно влиявших как на шанс нового носителя биджу дожить до боеспособного возраста, так и способность выдержать большое количество токсичной силы хвостатого зверя во время непосредственного использования. А что насчет матери? Слегка нахмурился командующий Анбу, очевидно озаботившийся безопасностью носителя. Узумаки не славится всепрощением к тем, кто использует членов их клана. Сомневаюсь, что клан имеет информацию о конкретно этом бастарде на территории Мизуно-куни, иначе давно бы забрали к себе до начала гражданской войны. Легкомысленно пожал плечами Конпикинингё и добавил с ноткой мрачной удовлетворенности, а сама она никому ничего сообщить не сможет. Технически, он даже не врал, использовавшаяся кунайчи, принимавшая участие в выращивании клона, действительно ничего никому не расскажет просто потому, что лично не в курсе о своем суррогатном материнстве и прошедших родах, не говоря о статусе пленницы совсем вытекающим. Хисата прекрасно понимал, что кроме вполне очевидного предупреждения подчиненным не зарываться, если уж он грохнул мать собственного ребенка ради устранения лишнего влияния и окончательной зачистки концов, то не пожалеет и никого из них, несмотря на относительную для Кагуя миролюбивость и разумность, давал вполне увесистый снаряд против себя в деле влияния на нового Джинчурики. По крайней мере, так это выглядело со стороны, и учитывая не самый большой опыт Мизукаге в политических интригах, вполне могло прокатить. Он уже предвкушал тот момент, когда кто-то из политических противников попробует использовать полученные знания к собственной выгоде. Несмотря на невозмутимость лиц, судя по участившемуся току чакры в телах некоторых ниндзя, крючок оказался заглочен. Где планируется провести перезапечатывание, Мизукаге сама настороженно поинтересовался Шисару, учитывая прошлые разы, риск разрушения от пытающегося вырваться биджу весьма значителен, и я рекомендую подготовить место за пределами Киригакури, либо просторное и основательно укрепленное помещение. Я уже занялся укреплением личного тренировочного полигона Мизукаге, обладающего достаточными размерами даже для воплощения хвостатого зверя, и должен закончить как раз к тому времени, как специалист Тасара-сан закончит с первоначальной подготовкой печати, сообщил о месте Хисата. Нихарусами-сан удивленно переглянулся с коллегами Хазуки, прекрасно осведомленный о главном мастере тумана по фуиндзюцу, хотя последний не тянул даже на продвинутого пользователя по классификации Узумаки, учитывая, что Утаката является его любимым учеником. Насмешливо фыркнул Кагуя, напомнив подчиненным не самый известный факт из биографии фуинщика, и самоуверенно скрестил руки на груди. С применением имеющихся у нас печатей подавления, Тасара будет вполне достаточно, а в самом неблагоприятном случае, удержанием Ракуби я займусь лично. Мизукаге сама, я вынужден настаивать на присутствии достаточно количества охраны как внутри, так и снаружи», — подался вперед Атару. «Мои бойцы послужат дополнительной страховкой и не позволят отвлекать во время процесса переноса биджу». Хисато сдержал недовольную гримасу, беря все на себя и используя нехватавшего звезд с неба такубицу Джонина на подхвате у Харусами. Он преследовал вполне определенную цель. Создание нового джинчурики Сайкина никогда не проходило для Киригакури бесследно, и он собирался прервать данную традицию, убрав неудобных свидетелей и подшаманив использовавшуюся печать, добавлять наблюдателей в том числе от кланов, отослать которых будет весьма трудно. Кагуя вовсе не собирался. «Хорошо, Риза-сан, можешь ставить несколько команд в резиденции», кинул кость командующему и тут же поставил условие, «но никаких лишних людей внутри, против Шестихвостого твои анбу будут только мешаться, лучше я возьму с собой Дензира, от которого точно будет польза и так просто не прикончить». Подчиненные понимающе покивали, прекрасно осведомленные о возможностях второго по силе элитного бойца Киригакури, тоже принадлежавшего Кагуя. Собственно, Джонин и не думал скрываться, участвуя в тренировочных схватках с желающими соратниками и с удовольствием пользуясь предоставляемыми статусом преимуществами с полного благословения главы. Чем больше горячих голов опустит на землю член клана, тем меньше придется отвечать на вызовы ему самому. Верхнюю пирамиду иерархии сильнейших в тумане знает распоследний ученик Академии, даже самые отмороженные идиоты 10 раз подумают, прежде чем бросить вызов значительно более сильному Каге. Как обнаружил Канпики Нингё, просматривая личный архив лидеров селения, попытки убийства начальства конкурентами случались не так редко, и действия Забузы в истории были вовсе не оригинальными, скорее, протаренным путем прошлых поколений. Мало кто из нападавших выживал, потому во внешнем мире это особо неизвестно. Хотя Туман тут не единственный оригинал, Песок поменял уже 2 лидеров подобным образом, а у малых селений и того больше случаев смены власти насильственным путем. «Слушаюсь, Мизукаге сама», — со вздохом отдал честь командующий, понимая, что большего добиться не получится. «Раз с этим решили, то продолжил», — с энтузиазмом потер ладони Хисато, сменяя тему на куда более его интересовавшую. «Со многими срочными проблемами Киригакури уже получилось разобраться, бюджет имеет некоторый запас прочности и стабильно пополняется, так что самое время заняться организацией обещанного мной зрелища. Киншитайкой, турнир мечников», Юки почти сразу сообразил, о чем говорит Канпики Нингё, «вот только Туман не располагает подходящим зданием для проведения турнира подобного масштаба, и затраты на постройку обойдутся в круглую сумму, нарушив стабильность бюджета, не говоря об отсутствии подходящего места. Можно использовать Академию Шиноби, но там куда меньше места, чем потребуется для приема гостей. Не вижу проблемы ни в первом, ни во втором», — показательно вырастил из руки кость Кагуя. «Снесем какой-нибудь из не самых больших утесов на краю селения, и на его месте я бесплатно и быстро возведу арену с несколькими мостами для передвижения простых людей. Естественно, упускать из рук такой источник постоянной прибыли никто не собирался. Арена будет принадлежать Кагуя, и Хисато намеревался вполне официально провести покупку использованной земли перед началом работы. Что требуется от нас, Мизукаге сама», — выпрямился Хазуки, мигом почувствовав, куда дует ветер. «Думаю, к 1 мая все подготовительные работы будут завершены, а призы готовы уже сейчас», — обведя собравшихся серьезным взглядом, начал лидер Тумана. «Так что от вас требуется распространить информацию о намечающемся турнире по своим связям среди аристократии, торговцев и дворян, имеющих деньги людей, что пожелают своими глазами наблюдать восхождение наиболее талантливого мечника в ряды Кирино Шиноби Гатана Шичининшу, 7 шиноби мечников Тумана». Кирино Шиноби Гатана Шичининшу были хорошо известны не только в пределах селения, но и по всей Мизуно-куни, так как члены нередко выполняли прямые миссии даймё и пользовались заслуженной славой при дворе, временами соревнуясь в искусстве меча с наиболее сильными самураями из гвардии последнего. «Думаю, 500 билетов за подобную услугу будут достойной платой», — показательно задумчиво потер подбородок молодой Хазуки с расчетливым прищуром глаз. «Хорошая попытка, но нет, каждый клан получит 20 льготных билетов и будет докупать остальные на общих основах», — насмешливо хмыкнул Мизукаге. «Реклама мероприятия нужна вам не меньше, чем мне, ведь приличное количество участников будет из ваших и членство в отряде семи шиноби мечников тумана послужит отличным ростом репутации любого клана. Если Кагуя выполнит свою часть работы наравне со остальными, то не вижу проблемы подключить имеющиеся связи, согласился Шисару Теруми. Клан Кагуя отправит приглашение даймё и своим главным торговым партнерам. При произнесении довольно короткой фразы, Хисато привычно подавил ощущение нереальности от использования пары первых и последних слов вместе. Скажи, кто в самом начале правления банды, что кровожадные ублюдки Кагуя в скором времени превратятся в не менее кровожадных торговцев, и он просто снес бы идиоту голову с плеч, но поди ж ты, месячный доход клана от продаж значительно превышает доход от выполнения официальных миссий и продолжает увеличиваться каждый день с нахождением новых способов ремесленного применения шикацумику. Мертвенный костяной пульс. Главы кланов переглянулись и кивнули, признавая подобный вклад. Жадные сволочи, всюду стараются выцарапать выгоду. Отлично, раз решили и этот вопрос, то объявляю собрание законченным. Не дожидаясь ответа от подчиненных, Хисато поднялся на ноги и коротким кивком попрощался со всеми, покинув помещение в сопровождении охраны, прихватившей люльку. В отличие от остальных, у него еще оставалось полное дело и организация собрания, не вписанного в загодя составленное расписание, откусило изрядный кусок свободного времени, которое он намеревался потратить на личное развитие. Не в первый и точно не в последний раз, повторяя ошибку основы, взвалить на себя слишком многое и потом кряхтеть, но продолжать тащить. Зангир отправился с клоном домой, свою роль он исполнил, а Канпики Нингё поднялся в кабинет и взялся на стопку документов толщиной в пару ладоней, что подросла за время отсутствия и погрузился в чтение, но тишина сохранялась недолго, дверь распахнулась от удара ногой и внутрь влетела вполне знакомая мелкая фигура, заставив охрану напрячься. «Сразись со мной, Икимори Кагуя». Глава 63. Мизукаге тяжело вздохнул и подавил желание потереть лоб, успокаивая накатившее раздражение, коротким жестом предупредив Анбу не вмешиваться, все равно они ничего особо сделать не могли против элитного бойца, являясь обычными джонинами, и коротко кивнув разведшей руками секретарши за спиной Амири. Нет, от короткого отрицательного ответа веяло арктическим холодом и сильнейшим убийственным намерением, впрочем, благополучно проигнорированными низкорослые Лаваласа и Кунайчи. Собственно, это было не первое и даже не второе вторжение Ринга в кабинет без всяких положенных процедур с обязательным указанием важной причины и получения записи, как должен поступить любой член сейки Буты, желающий получить аудиенцию у правителя скрытого селения. Проклятая девица начала его донимать с того самого момента, как Ишигава счел пациентку достаточно оправившей, чтобы самостоятельно подниматься на ноги и посещать госпиталь исключительно для назначенных процедур, отлеживая кровать дома. Хисато подозревал, что это небольшая месть за назначение на руководящий пост, а намерение Кунайчи проверить силу главы Кагуя не слышал только глухой. «Тебе придется сразиться со мной». Скорчив почти свирепую гримасу, девушка сделала пару шагов вперед и с силой опустила ладони на поверхность костяного стола, заставив кабинет слегка вздрогнуть. Канпики Нингё отметил, что она предусмотрительно использовала чакру, чтобы прикрепиться к мебели и точно провернула подобное же с ногами, наученная горьким опытом прошлых посещений. Не то, чтобы это поможет. Сражение с тобой не имеет смысла, не все последствия тяжелого ранения залечены и как минимум 3-4 месяца должно пройти до полного восстановления, по мнению главы госпиталя, спокойно выдержав яростный взгляд, ответил Хисато и добавил, не говоря о болезни, тоже нуждающейся в плановом лечении. Я восстановилась достаточно и болезнь подождет. Подалась вперед Амиури, буквально нависая над сидевшим шиноби, несмотря на скромный рост. Вместо еще одного ответа, который все равно окажется проигнорированным, Кагуя неожиданно взорвался молниеносным движением, со смачным шлепком впечатав правую ладонь в лицо Элаваласа и Кунайчи и сильным импульсом чакры в Кейракуки, нарушил контроль и ошеломил ее на доли мгновения. Предельно короткое время, но ему этого вполне хватило, чтобы могучим движением скрученного торса поднять миниатюрную девушку в воздух и вышвырнуть из башни через панорамное окно. Окно, предусмотрительно распахнутое одним из имеющих опыт охранников и тут же закрытое после промелькнувшего снаряда. «Кагуя!» — донесся снаружи удаляющийся вопль, полный запредельной ярости. Несмотря на подобную реакцию, клон вовсе не опасался повторного визита разгневанного джонина, После весьма позорной депортации, Ринга брала примерно неделю на зализывание раненой гордости, лишь затем делая повторную попытку получить желанный поединок. Отличный бросок, Мизукаге сама, вниз пойдет как раз после преодоления края обрыва и охладится в канале, присвистнул другой боец в маске медведя. Столкновение со стеклом здорово гасит полученный импульс и укорачивает время полета, понимающе покивал первый масочник. У меня имеется огромное искушение принять вызов и просто прибить ее, чтобы не надоедала своими заскоками, вздохнул Хисата, садясь обратно в кресло и нитями чакры подтягивая к себе листы, разлетевшиеся по кабинету от неожиданного всплеска активности, или хотя бы отправить обратно в госпиталь на несколько месяцев. Баба просто бесится без мужика, Мизукаге сама, в разговор включился третий охранник в маске Росомахи, как только начнут драть в хвост и гриву, так сразу успокоится и прекратит буянить. То есть никогда, с насмешливым фырком заключил первый шиноби, такая не колеблясь зарежет любого попытавшегося задолго до кульминации процесса, не говоря о том, что вокруг что-то не видно даже намека на желающих. Кхем, с ощутимой угрозой прочистила горло единственное в команде кунайчи. «Тебе есть что добавить, сова?» – вопросительно вздернул бровь Канпики Нингё, на мгновение оторвавшись от чтения документа и пригвоздив подчиненную взглядом. Из четверых она единственная принадлежала клану Хазуки и Кагуя предпочитала изредка напоминать о границах дозволенного, что он был готов терпеть от номинальных политических противников, в отличие от поддерживавших власть бесклановых ниндзя, заслуживших лояльное отношение и небольшие поблажки в дисциплине. Киригакури даже не начала оправляться от последствий гражданской войны, и потеря еще одного полноценного бойца С-ранга будет катастрофой, выдавила женщина, сразу почувствовав себя неуютно. Это одна из главных причин, почему Амири Ринга до сих пор сходит с рук подобные выступления, задергалась века Канпики Нингё. Но мое терпение не бесконечное, и если кланы не хотят лишиться сильной сторонницы, то пусть ее угомонят. То, что эту кунайчи пропихнули в охрану именно для наблюдения за ним, Хисата не сомневался, более того, лично поспособствовал положительному результату через командующего Анбу, чтобы дать видимость контроля и с чистой совестью обрубать другие варианты. Как будто главы не пытались, с горечью в голосе покачала головой та, учитывая репутацию Эловолосой кунайчи, весьма похожий по темпераменту на членов определенного клана, вместе со спецификой выросших в кровавом тумане, ничего удивительного. Тут могут помочь только Данзира Дона и Мизукаге сама, едва слышно пробормотал Росомаха, возвращаясь на свое место на потолке, но к сожалению для Ринга Дона, оба предпочитают куда более развитые фигуры, чем миниатюрно плоские. Так может девка и бесится от того, что не видит нужной реакции, хотя так старается обратить на себя внимание, ухмылка прямо чувствовалась в голосе медведя, и на откровенно скептические взгляды коллег он лишь пожал плечами, действует как умеет. Цыц, приструнил разошедшихся подчиненных Каге и в тишине вернулся к работе. Вот только несмотря на занятость, мысли постоянно норовили уйти в сторону назойливой проблемы, рано или поздно с Ринга придется что-то делать, так как даже столь слабенький и своевольный козырь в руках противников способен причинить немало хлопот, а избавляться радикально было жалко. К моменту прихода известного пушного зверька, кунайчи могла вырасти в ценную боевую единицу и принести большую пользу, чем бесполезно погибнув. Конечно, было бы неплохо перетянуть ее на свою сторону политических баррикад тумана, но вопреки болтовне охранников, Хисата не чувствовал в свою сторону ни капли подобного интереса, в отличие от огромной жажды битвы, и закономерно задавался вопросом, имеются ли у коллеги вообще желания этой стороны человеческой жизни. Несмотря на вроде бы внешнюю простоту характера Амири, Канпики Нингё не мог предсказать ее действия хотя бы с небольшой точностью после неминуемого поражения и потому предпочитал оттягивать проблему насколько возможно долго, стремительно консолидируя сторонников и делая трон под своим задом непоколебимым, хоть кланы и пытались вяло препятствовать. Не из какой-то надежды выгрызти дополнительный кусочек власти, а как докладывали шпионы, скорее опасаясь повторения пути третьего Мизукаге, при поддержке мечников, по сути, не имевшего серьезной оппозиции принимать единоличные решения и не интересовавшегося мнением с других важных фигур Киригакури, включая главного старейшину. Инициировать новую гражданскую войну никто не желал, хотя избранный Кагуя курс развития селения большей частью притушил подобные страхи, но профессиональная деформация ниндзя не давала успокоиться, Слишком много хорошего тоже крайне подозрительно. Ожидание подставы впитывалось в кровь туманников с молоком матери, и за какие-то несколько спокойных месяцев изменить это невозможно. В какой-то мере и сам Конпикинингё пропитывался духом подчиненных, предпочитая подстилать соломки там, где имелась такая возможность. Именно поэтому создание нового джинчурики было назначено на завтра, когда специалист по печатям божился завершить работу над подготовкой к перезапечатыванию биджу, и не на день позже. Связанные с правящей семьей джинчурики всегда служили одним из главных столбов, на которые опиралась власть в Киригакуре, и Хисата не собирался прерывать подобную традицию. Мизукаге сама, я подготовил площадку, согнулся в коротком поклоне сухощавый такубицу джонин лет 30, буквально светясь от гордости за возложенную на него задачу, в точности по вашим требованиям. Откровенно говоря, у него имелись все основания для радости. Фуинщик не сильно отличался навыками от главного специалиста Харусами, но годами оставался в тени просто потому, что последнего имелись значительные связи среди кланов и многих джонинов, в отличие от выходца из самых низов. Кагуя не интересовала мышиная возня подчиненных за крохи власти, как и качество исполнения. Все равно в работе использовался один и тот же свиток из закрытого архива тумана, а вот беспрекословное подчинение Тассера позволит убрать лишнего свидетеля и внести некоторые незначительные изменения в довольно примитивную работу комплекса, без сомнения, приобретенную у Узумаки. «Отличная работа, Тассера-сан», — кивнул Конпикинингё, бросив быстрый взгляд на двойной круг ритуала по извлечению и перезапечатыванию хвостатого, пылавшего от закачанной чакры, и можешь быть свободен. Туман не может рисковать ценным специалистом там, где малейшее сопротивление Ракуби может оказаться смертельным даже для джонинов. Собственно, это было обговорено заранее, благодаря небольшому изменению. Активацией и подпиткой займется сам Хисата вместо двух полноценных команд ниндзя, обычно требовавшихся для стабильной работы комплекса Фуин. Не то, чтобы даже с тщательной подготовкой, в истории селения не имелось регулярных смертельных случаев среди участников при создании нового джинчурики. И у относительно спокойного Санби, сейчас находившегося неизвестно где, счет шел на десятки. «Слушаюсь, Мизукаге сама», уважительно поклонившись, фуинщик поспешил к выходу с полигона. «Дензира, зафиксируй пленника на алтаре», коротко приказал подчиненному Конпикинингё, «и проследи, чтобы никто не вздумал мне помешать». «Да, глава», джонин Кагуя прошел вперед и бесцеремонно скинул с плеча на каменную плиту неподвижную тушку Утакаты, споро защелкнув кандалы на конечностях и шеи пленника. «Я запечатаю проход, и даже мышь не проскочит». Не удостоив соклановца лишнего взгляда, Шиноби отставил в сторону корзину с сыном и извлек из свитка письменные принадлежности вместе с несколькими листами запланированных изменений, сразу приступив к работе, несмотря на активное состояние печати. Подобные мелочи уже давно не волновали основу, а значит и всех марионеток. Всего через 15 минут дополнительные вязи символов и иероглифов гармонично вписались в общий рисунок и начали наливаться светом. Так как щадить тело приговоренного парня не имело смысла, большая часть изменений преследовала довольно простые цели: не позволить биджу хоть как-то повлиять на переносы во всех смыслах и обезопасить Зангера. Еще раз осмотрев комплекс Фуиндзюцу и не обнаружив ошибок, Мизукаге довольно кивнул и достал из пеленок смотревшего весьма серьезно младенца, Хисата, поместив его на второй алтарь поменьше с предварительно постеленной сверху подкладкой. «Еще один кирпичик в основании выстраиваемой стены», — пробормотал Шиноби и со вздохом отступил к участку, предназначенному для оператора. «Надеюсь, вложенные усилия себя оправдают». Он одним резким движением впечатал ладони в пол перед собой, и находившийся без сознания джинчурики внезапно выгнулся дугой, испуская пронзительный вопль боли, а символы вокруг него стремительно меняли свой цвет на багровый. Процесс начался. Глава 64. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Квартал Нара. Рью Нара. По завершении тренировочной битвы Шинисуджи-сан почти постоянно находился в приподнятом настроении, несмотря на добавление работы с общественным мнением. Простой народ сосредоточился на именно на самом факте ничьей перспективного шиноби с ушедшей в отставку кунайчи, вопреки раздуваемым Сарутоби слухам, а вот более серьезные люди обратили внимание на появление у Нара полноценного бойца верхней планки оранга, в перспективе способного пересечь границу элиты. О всех плюсах подобного события говорить не стоит, каждый клан мечтает вырастить хотя бы одного, потому что это прямое повышение финансового благополучия клана и уверенности в будущем. Собственно, прямым доказательством этого стали действия кланов, получивших псевдо-джинчурики. Кроме принятия нужной стороны в Совете Канахи против постоянных попыток вывести Янби из-под нашего влияния, договор учитывал передачу в библиотеку Нары некоторого количества техник и открытие определенных каналов сбыта для торговли. Если с первым никаких особых проблем не имелось, то вот с последним Учиха и Синджу, Хьюга тут действительно показали себя надежными союзниками, предпочитали обойтись минимумом возможного, по сути, соблюдая лишь букву, но теня с духом соглашения. До недавнего момента определенные люди от основателей сами вышли на контакт, предлагая устроить встречи с частью основных торговых партнеров, которым будут интересны предложения Нара, хотя до этого вертелись как ужи, придумывая отговорки и находя причины затянуть дело. Конечно, я не отличался большой наивностью, позволяя себе считать, что сработала лишь упомянутая причина, скорее, сложилось сразу несколько взаимовыгодных факторов, перевесивших чашу личной выгоды в соглашениях. Конечно, в бочке меда имелась и своя ложка дегтя. Сарутоби являлись весьма влиятельным торговым кланом не только в Конохагакуре, но и за пределами селения, поддерживая контакты с большим количеством влиятельных людей по всей стране и особенно при дворе Дайме, так что получив весьма чувствительный щелчок по носу развалом планов на быстрое возвышение репутации Намикозе, они решили отыграться на экономическом фронте. Под давлением со стороны, несколько давних партнеров Нара разорвали взаимовыгодную торговлю и перешли к конкурентам, сорвалась пара весьма важных договоров, хотя до этого люди самостоятельно вышли на нас и еще кое-что по мелочи, вроде срыва поставок определенных материалов по сниженным ценам. По сути, мелкие булавочные уколы для более чем стабильных финансов клана, а не полноценная теневая война, но все равно неприятно и напоминает, что политический противник тоже не мальчик для битья и определенные незримые границы приличий лучше не переступать с обеих сторон. Естественно, дядя предпринял несколько ответных шагов, чтобы показать, что и мы не лыком шиты, но недостаточных для серьезного ответа. Ненавижу политику, даже если и разбираюсь во всех этих подводных течениях в достаточной степени. Вечное мерение определенными органами, весь смысл которых заключается в бросании понтов и перетягивании одеяла на себя, вместо того, чтобы договориться полюбовно и действовать общим фронтом против настоящих противников. Но нет, каждый же считает себя достойными большего за счет соседа. Впрочем, пусть вопрос политики волнует главу, я же ударными темпами приступил к доработке нового комплекса Фуин с практическим тестированием не только отдельных компонентов, а всей композиции вместе, выискивая проблемы в совместимости и других нестыковок, вроде рассинхронизации поступающих сигналов, смысл выявления шпиона, если ответственная за захват часть не сработает вовремя и позволит уйти из зоны воздействия. У коллеги имелись куда более скромные успехи, он так и не нашел способа гарантированно обнаруживать клонов Макутана на больших расстояниях, но благодаря тщательному исследованию измененной нет плоти образцов, пребывал в уверенности, что сможет обнаружить на ком-либо наличие спор. Учитывая трудность поставленной задачи, тоже неплохой вариант, пусть научить других ниндзя не получится, потому что способ завязан на использование чувств змеиного призыва, частично переданного контрактору. Стремительно двигаясь к уменьшению взваленной на мои плечи нагрузки и крутясь как белка в колесе, я с нетерпением отсчитывал дни до назначенного числа и рано утром отправил Шакитора в Узуши Агакури Носата. Возможность прямого контакта с Узумаки – одно из явных преимуществ постоянного контракта с личными призывными животными, и в посланиях Кушини с роднёй по отцу я указал, что пришлю тигра за ответом через 2 недели, вместо того, чтобы им самим искать подписавшего свиток пантеры и просить передать послание, приплачивая за это или становясь задолжавшими. Не теребить же каждый раз Митачан. Рюдона, задание выполнено. Выплюнув изо рта на пол небольшой футляр, стойко доложил призыв. Благодарю, Тар, кивнул ему и спросил, были проблемы с поиском нужных Узумаки. Обнаружить носительницу 9-хвостого лиса не составило труда, а там она показала нужный дом. Почти человеческим жестом пожал плечами Шакитер. Отлично, я распечатал из загодя приготовленного свитка массивного окуня примерно на 5 килограмм и положил перед полосатым кошаком. Твоя награда и не забудь угостить друзей. Как будто эти лентяи заслуживают подобного, тихо проворчал тигр, подхватывая желаемое лакомство, но я знал, что это лишь для виду. На самом деле, троица дружит с самого детства и росла вместе, став почти неразлучными и отлично действуя в команде. На самом деле, с ними повезло очень, так как нет необходимости полноценно тренироваться вместе, имеется полноценная троица, которая может подстроиться под меня, обеспечивая поддержку или действовать в отрыве самостоятельно. По индивидуальной силе пантеры уже не уступают Такубицу Джонинам и только продолжат стремительно развиваться на моей чакре, гарантируя надежное прикрытие тыла в любой момент. Самое то для секретных операций, когда требуется сохранение тайны и отсутствие лишних вопросов, а с незаметным передвижением у кошачьих никогда не возникало больших проблем, и вдвойне это касается использующих чакру. Не обращая внимания на небольшие облачка дыма от исчезнувшего призыва, я подобрал футляр и, вскрыв, вытащил письма. Ну как письма, пара свернутых в трубочку листов и увесистая пачечка, еле вместившаяся в не такое большое пространство с множеством нарисованных сердечек на внешней стороне. Мне не требовалось даже гадать, кому что принадлежит. Несмотря на свой характер, Кушина оставалась молодой девушкой со всеми своими чувствами и переживаниями, явно имевшей желание о многом поведать. С улыбкой покачав головой, я отложил послание от родни в сторону и погрузился в чтение. Подруга рассказывала, как наконец увиделась с родителями и родными, обновила воспоминания о селении, раньше казавшимся незыблемым и серьезно изменившимся со времени ее детства, новых знакомых, постепенно становившихся друзьями, впечатление о нахождении в другом измерении, как проходила экзаменацию на место всей кибуте и степени владения фуиндзюцу, с успехом подтвердив звание джонина, других впечатлениях человека, оказавшегося в бывшем доме и оценивавшим, как он изменился, хотя люди оставались все те же. Было хорошо заметно, что в некоторых моментах она не договаривает, кое-что подразумевает, но без прямого или даже косвенного упоминания. О многом можно было догадаться исключительно в результате моего обширного жизненного опыта, за счет марионеток, как бы не превышавшего таковой у многих долгожителей Узумаки. Понятно, что Мита проконтролировала словоизлияние подопечной, безжалостно исключив чувствительную информацию, поэтому повествование шло весьма рвано, перескакивая с одного на другое. Тем не менее, я был весьма рад за Кушину, несмотря на обстоятельства, наконец воссоединившуюся с родителями и не оставшуюся без помощи со стороны многочисленных родных и окружающих соклановцев, хотя глубоко внутри признавал, что со сменой места жительства старые, включая меня, останется позади, и мысли молодой девушки обратятся на здесь и сейчас, вполне возможно, и в романтическом плане. При одной мысли об этом внутри взревело проснувшееся чувство собственности и оскорбленной гордости альфа-самца, но я усилием воли успокоился, подключив холодную логику: без личного общения можно только остаться друзьями по переписке и забыть о чем-то большем. К тому же, у Кушины все сложится более чем благополучно, родители и большая семья далеко не последние люди в клане, имеют влияние и способны приструнить нежеланных ухажеров, моя защита от подкатов скользких типов вроде Намикази больше не требуется, а уязвленная гордость прекрасно лечится обзаведением другой любовницы, тем более, что с этим проблем никогда не имелось. Та же Митараши старшая из платья готова выпрыгнуть по первому же намеку, не упоминая уже имеющихся женщин. С моей стороны будет высшей формой лицемерия ожидать хранения верности, когда мы друг другу ничего не обещали и в верности не клялись. Всего лишь один из приятных эпизодов жизни, который останется в памяти среди многих других, пусть она пока этого не понимает и пишет, будто впереди лишь несколько коротких месяцев разлуки, хотя минимальный срок пойдет на годы, и едва ли отношения Кинохи с Узушия вернутся к прежней близости, спасибо ублюдку Сарутоби и компании старперов. Посмотрев на оттиск губ внизу последнего листа, я покачал головой, отложив стопку в сторону. Отвечу потом, когда настроение не будет скакать. Послание от родни вышло куда более деловым и коротким: все живы-здоровы, дети растут, взрослые работают на клан и передают привет. Жизнь в заточении диктует свои условия и стала скуднее на комфорт с питанием, но и только. Угроз для жизни нет, в отличие от моего недавнего участия в мировой войне и дошедших до них слухов. Ну, было бы глупо думать, что у мастеров печати не осталось способов связи с большим миром и какой-никакой агентуры с прежних времен, несмотря на все усилия врагов по зачистке. Возможно, скорость передачи информации оставляет желать лучшего, но об основных событиях дед оказался в курсе и желал бы уточнения некоторых моментов. Оказывается, я Наузушия весьма заметная и обсуждаемая персона, а также предмет гордости родственников и зависти окружающих, тем более, что Мита-чан отзывалась о временном ученике исключительно в положительном ключе, чего не скажешь про остальных листриков, и делала вынашиваемые планы значительно легче. Зашиваясь в рабочем плане по всем фронтам, мне пришла закономерная мысль, а почему бы не скинуть производство печатей на родных, одним камнем вырубить сразу двух зайцев, дам подзаработать сидящей на голодном пайке родне, устроив бартер всего необходимого, тем более, что у меня с войны осталось трофейных материалов для фуиндзюцу в большом количестве и одновременно сниму с себя весьма затратную по чакре и времени работу, которую просто так не бросить, несмотря на мешки с золотом в семейной сокровищнице. Достав из стола чистые листы бумаги с принадлежностями для письма, я уселся за написание ответного послания, отчаянно надеясь, что ответ будет положительным, несмотря на то, что это будет косвенным снабжением войск Конохи. Вопрос только в том, останется ли это частным заработком родни или решения будут принимать на куда более высоком уровне. Глава 65. Вообще, данный вопрос и с нашей стороны не такой простой. По сути, я в личном порядке поддерживаю контакт, договариваюсь за спиной собственного селения и военного лидера о торговле с теоретическим противником. Если это каким-то образом всплывет, то даже статус элитного бойца и незаменимого специалиста не спасет от весьма неприятных вопросов, не упоминая о мощном ударе по репутации, которым точно воспользуются политические противники. Чтобы минимизировать возможный урон, я сперва хотел начать с самого просто выбора печати, а потом уже постепенно увеличить объем поставок со стороны. В Конохагакуре не имеется должных мастеров печати, чтобы опознать личный почерк создавшего фуиндзюцу. А так называемые специалисты не способны отличить поделку одного узумаки от другого, только возможное происхождение по использованному стилю. Ну так я использую систему Элавалас их живчиков практически без отличия и собираюсь подключать родню исключительно по качественному ширпотребу, отнимающему много времени и чакры, но очень популярному по продажам и приносящему основной доход в лавке, а создавать уникальные изделия приходится не настолько часто, чтобы отказываться от практики. Раскрытие подробностей ключевых событий войны, в которых принимал личное участие и нюансы изменившейся международной обстановки, которые интересовали деда, заняло у меня прилично времени и более 20 листов бумаги, плотно исписанных столбиками мелких иероглифов, но я не стремился проскочить по верхам, пусть эта информация не является секретной и добывается типичными методами агентурной работы, наверняка доступный даже Узуши Агакуре, но надежный источник позволит родне выиграть несколько очков перед соперниками в клане. Несмотря на одержимость фуиндзюцу, родственные узы и общую расслабленность в отношении к жизни, я был бы идиотом, исключив политические игры в таком большом сборище людей. Естественно, я потакал Рюджи не просто так, пусть линия отца не стояла на самой высокой ступеньке пирамиды власти, члены семьи разных поколений занимали не последние руководящие посты в различных структурах селения, начиная от военной и заканчивая исследовательской, то есть, имели возможность донести критическую информацию до Узуши Акаге лично, минуя обычные бюрократические препоны, и я намеревался воспользоваться этим в полной мере, передав знания о существовании Широзицу, его возможностях, практически копирующих Макутан, тактику действия при двух засадах и догадки о явной заинтересованности в Биджу. С переселением Джинчурики Девятихвостого Лиса, весьма актуально. У меня оставалось одно неизмененное тело самурая в загашнике, так что его передача послужит лучшим доказательством, чем голословные предупреждения и подожжет пердак у лучших фуинщиков мира, вполне способных справиться там, где я провалился. Все же, узумаки тоже являются ниндзя и после уклонения от просвистевшего у виска ядра, режим паранойи должен врубиться на полную мощность, тем более, что большинство значимых личностей помнит титаническую мощь Хаширамы Синджу не по редким мемуарам современников или дошедшим из прошлого байкам единичных глубоких стариков, а из собственного опыта и при необходимости, живо объяснят степень угрозы новому поколению. Накопирование всей документации по Рачи и моему исследованию образцов вместе с уже разработанным комплексом фуиндзюцу уйдет огромное количество времени даже с помощью клонов, но за подключение к проблеме еще одного скрытого селения с огромными ресурсами, постараться стоит. Естественно, актуальная для Джинчурики информация уйдет и Кушаничан. Хорошим я был бы другом, оставив оповещение на откуп власть имущих. Перед глазами сразу возникает образ большой папки со штампом «Совершенно секретно» и доступом только для определенного круга лиц, к которому недавно вернувшаяся в Узуши Акунайчи точно не принадлежит, и касается ли то же самое Мита, вопрос открытый. В любом случае, ясность внесет только последующий ответ, а пока можно только гадать. Граница Хонокуни с Шиманокуни, одно из основных полей сражения Третьей мировой войны Шиноби, старший монах храма огня Тагамасизу, Бензамаме Мундзе Бензинзип Хагавамаха Самая Сата, вокруг довольно большой лесной площади, огороженной недавно освещенной семеновой, ограждающая веревка, десяток монахов ритмично трясли харайгуси, очистительный посох, под звуки зачитываемой мантры очищения, создавая подобие треска молнии от прикрепленных к ним бумажных лент, цитам Шри Якурухунг, стараясь не обращать внимания на завывание призрачных теней, что бились с внутренней стороны установленного барьера. Сизу щедро расходовал духовную энергию на ритуал, внешне умиротворенно спокойный и уверенный, но внутренне усталый комок нервов. Это был четвертый раз за день, и накатывавшая слабость давала о себе знать, и малейшая ошибка могла стоить жизни. В отличие от обычных людей, чей отпечаток не имел особой силы даже после тяжелой и мучительной смерти, усиливаясь лишь со временем и подпиткой смертей рядом, в большинстве случаев просто исчезая, гибель обладателей чакры не проходила бесследно и в правильной среде иногда порождала настоящих монстров. Как на поле боя, где полегли десятки и сотни бойцов, такие тени могли высосать жизнь не только у мелких животных, но и у здорового человека, постепенно становясь опасными даже для служителей богов. Именно поэтому, после очередной междоусобицы ниндзя, монахи стремились быстро найти и зачистить места, наиболее обильно удобренные смертью, пока духи привязаны к месту зарождения. Пхагаван Сарва, чувствуя угрозу от скапливавшейся ритуалом очищающей силы, темные силуэты все сильнее бились в едва державшиеся барьеры, кое-где на ограждающей веревке начали медленно тлеть седы, зигзагообразная бумажная лента, исходя белым дымком и сигнализируя последние минуты жизни, Татхагатагах. Внезапно, планомерное завершение ритуала оказалось нарушено прозрачной стрелой, прилетевший в спину одного из монахов и пронзивший его насквозь. «Тингу!» — воскликнул один из пары монахов, стоявших на страже, рванув к начавшему падать собрату и одновременно швыряя в ту сторону, откуда прилетел снаряд, превратившийся в хищную птицу бумажной шики. Откат от выбывания одного звена на последней стадии должен был ударить по всем участникам, но как ведущий, Тагама в последний момент перенаправил и принял его на себя, на одном усилии воли проигнорировав звон в ушах с головокружением и быстрым движением активировал своего шики, заготовленного как раз на подобный случай. Возникший рядом бурый медведь с ревом принял на лапы еще пару почти невидимых стрел, как только нападавший вычислил лидера. Листва вокруг делала обнаружение последнего весьма сложным делом, обеспечив возможность еще несколько атак, к которым свободные монахи оказались готовы, прежде чем ястреб смог добраться до врага и с клёкотом связать боем. Маха сама, получив возможность полностью сосредоточиться на ритуале, Сизу дочитал мантру и одновременно с еще восьмью собратьями впечатал посох в землю, высвобождая сосредоточенную духовную силу внутрь круга по семенаве, Ясатуах. Веревка вспыхнула ослепительно белым огнем, горевшим и не сжигавшим, а в следующий момент огороженное пространство оказалось залито столбом ослепительного света, ударившего в небеса и заметного исключительно для духовных практиков. Десятки теней пронзительно завизжали, буквально растворяемые в положительной энергии, ввинчиваясь в барабанные перепонки, но ничего сделать не могли, надежно удерживаемые барьером. Старший монах покачнулся и вынужден был завалиться на массивную тушу шики, не способный устоять вертикально даже с помощью посоха, выжав себя до капли. Более не связанные ритуалом, остальные монахи сперва прикрыли неспособных к защите товарищей, начитывая короткие заговоры, и лишь затем часть бросилась в атаку, вслед за крылатым шикигами. Не каждый способен сравниться по физическим характеристикам с пользователями чакры, но храмы практикуют свои боевые искусства и сверхъестественные способности, позволявшие преодолеть имевшийся разрыв. Постоянно сталкиваясь с якоями, они и другими представителями духовного мира до появления чакры, монахи разработали свои способы, доказывавшие надежность тысячелетиями. Проклятые тингу, огонь Аматерасу на их головы, ругнулся неподалеку Харишуза, устал, опираясь на посох, но бдительности не терял, настороженно оглядывая окрестности достаточно редкого леса. Скорее всего, это тот же самый гад, что напал на группу Хосяки-сан 4 дня назад. Не исключено, тяжело выдохнул Тагома, дрожащей рукой утерев выступивший на лбу пот. Если он не успел набрать достаточно сильных теней для создания своего оружия, то должен рыскать по округе. Можно сказать, данный вид якаев являлся прямым конкурентом монахов Великого Храма Огня, умея выковывать из отпечатков умерших весьма могущественные одержимые клинки, подвластные исключительно хозяину и создателю. Несмотря на вроде бы возможность мирно сосуществовать, занимаясь одним делом, пусть и с разным итогом, позволять подобное было чревато большими неприятностями. Рано или поздно оружие любящих сражения тенгу обращалось против людей или попадало в чужие руки и служило причиной множества смертей. Собственно, сами крылатые уродцы обладали весьма скверным характером и презирали духовных практиков, считая за священный долг гадить по крупному и мелкому, если имелась такая возможность. Вот прямо как сейчас, совместив с личным интересом, как Тамура, бросив взгляд на поверженного собрата, над которым хлопотал другой, спросил он. «Жить будет, но повреждена духовная оболочка», — на мгновение отвлекся тот. Сизу поморщился, новая жертва. Планомерная зачистка фронта, длившаяся уже несколько месяцев, послужила причиной преждевременного отбытия к шинигами уже более 20 монахов, выполнявших свой непосредственный долг. Пусть к их душам будет благосклонна Идзанами сама и благословит Идзанаги сама, и еще больше было пострадавших, что нуждались в длительном восстановлении. Даже с подтянувшимися из малых храмов Хонокуни и коллег с окрестных стран, до окончания оставалось далеко. Радовало только одно: после прошлой войны, когда он был простым послушником, было куда хуже.